Домой Тация, Миюки и Минами добрались без происшествий. Парень, ожидавший худшего, слегка разочаровался. Хотя активисты вряд ли бы устроили беспорядки там же, где и вчера. Впрочем, грех жаловаться. Теперь он мог сосредоточиться на задании. Учтя, что Масаки будет свободен после полудня, юноша принялся организовывать группу преследования Гудзе. «Тация-кун, ты вышел на след главного террориста?» «Да. Недавно я получил сообщение с главного дома». «Соврал парень». «Ясно». Разочарованно ответила Маюми с экрана визифона. Она огорчилась, что семья Йоцуба оказалась на шаг впереди, несмотря на то, что инцидент произошел на территории семьи Саигуса. На самом деле, семья Йоцуба тоже зашла в тупик, но Тацуя, конечно же, этого не сказал. «Годзе сейчас прячется в Хирацуке». «Что? В Хирацуке?» «Он с самого начала практически не перемещался. Вопреки нашим ожиданиям, преступник сдаился недалеко от места преступления». «Понятно». Девушка разозлилась, но не на Тацию, а на себя, отца и старшего брата. Ее брат Тамакадзе приказал поисковому отряду перейти в Нарито. Наверное, по ходу расследования он решил, что цель вряд ли скрывается в Хаконе, Идзу или на полуострове Миура. Однако преступник прятался там, где все уже обыскали, а значит, в сети оказались большие дыры. Маюми не могла поверить, что семья Саигуса проиграла семью Йоцуба. «Саигуса-сэмпай, могу я продолжить?» «Прости, что?» Юноша не умел читать мысли, но все же увидел выражение беспомощности на ее лице. Он не стал утешать Маюми и продолжил с того места, где закончил. «Мы должны действовать как можно скорее, чтобы не дать ему сбежать. Но задерживать его самостоятельно тоже нельзя. На кону стоит честь полицейских». «Точно, ведь они пропустили столь крупный теракт в окрестностях столицы. Если разберемся с делом своими силами, полиция затаит на нас обиду». Возможно, японским волшебникам и удастся поймать Гудзе, но если из-за этого ухудшатся отношения с полицией, они окажутся в проигрыше. Маюми быстро поняла, что Тация пытался сказать. У семьи Саигуса большие связи с обычными людьми, не владеющими магией. «Саигуса-сэмпай, ты можешь связаться с полицией, чтобы она помогла в захвате Гудзе?» «О чем ты говоришь? Обвинений семьи Йоцуба недостаточно, чтобы человека посчитали преступником и выдали ордер на арест. Да ты и сам, думаю, это понимаешь», — подчеркнула Маюми, нахмурившись. Тация кивнул. «Да, понимаю. Если бы полиция могла действовать на законных основаниях, я бы не стал просить помощи. У нас недостаточно доказательств, чтобы убедить суд, поэтому я подумал, что семья Саигуса сможет мобилизовать полицию Канта, если использует свои связи». Маюми понимала, что ее провоцируют, но не смогла скрыть недовольство. «Я попробую, но... Откровенно говоря, если дело касается полиции, то лучше бы тебе обратиться к своей подруге». Маюми назвала Эрику подругой, чтобы подразнить его, однако попытка не удалась. Подобными подколами Тацию не пронять. «Я могу обратиться к Эрике, если ты не возражаешь». «Если он это сделает, то потеряет лицо уже семья Саигуса». «Нет, не надо». Тут же выпалила Маюми. Реакция была ожидаемой. Едва ли Маюми хотела брать на себя ответственность за участие семьи Тиба. «Планы не изменились. Я хочу начать операцию этой ночью». «Хорошо, к вечеру все устрою. Прекращай уже издеваться надо мной». «Спасибо огромное», — сказал Тация, решив не давить на нее. После разговора с Маюми Тация также переговорил с Кацуто и Масаки. Он уже подумывал отдохнуть до вечера, но тут раздался звонок в дверь. Пришли Фумия и Аяка. «Добро пожаловать, Аяка-сан, Фумия-кун. Но разве у вас сегодня нет уроков?» Поприветствовала их Миюки, без особой причины надевшая нарядное платье, и пригласила их в гостиную. На часах было почти 4. Во всех школах магии уроки заканчивались 15:20. Потом начинались дополнительные занятия. Но близнецы не успели бы добраться до дома Тацу и Миюки за такое короткое время, даже если бы вышли за ворота сразу после звонка. К тому же и Фуми, и Аяка надели простую повседневную одежду, чемоданы и сумки они с собой не принесли, значит, наверняка остановились в гостинице. Потому Миюки и спросила об уроках. «Прости, что помешали, Миюки Несама. Четвертую школу тоже закрыли». «Правда? Я слышал, что в третьей до сих пор идут занятия», — удивился Тацу. «Следуя примеру первой школы, вторая и четвертая сегодняшнего дня временно закрыты. Насколько я знаю, остальные школы закроются завтра», — ответил Фуми. «Не слишком ли раздули дело?» — пробормотал Тация, будто это его не касается, хоть всему причиной стал вчерашний инцидент, непосредственным участником которого он являлся. Хорошо это или плохо, но никто из присутствующих ему на это не указал. Как президент школьного совета, Миюки могла быть в курсе, но поскольку вчера после нападения вместо нее в школу отправилась Изуми, то она осталась в неведении. «Нужно ее как-то отблагодарить», — подумала Миюки. Изуми танцевала бы от радости, если бы узнала. Тация, даже не вспоминая об Изуми, спросил. «Могу я узнать, почему вы пришли?» Близнецы сели напротив него и приглянулись, решая, кто будет отвечать. Тация не давил на них. «Мы обследовали труп волшебника древней магии, о котором ты нам говорил, Оуми Кадзукию, заклинатель по прозвищу Кукольник, специалист магии духов, что пришло с континента. Он создает марионеток, вселяя в трупы духовное существо. Наша текущая цель, Гудзе, использует иной способ управления трупами, так ведь? Управление трупами не напрямую, а с помощью духа. Нет, на магию Гудзе не похоже. Разве они не были товарищами?» Спросил Тация, Фуми кивнул. «Оуми был наследником буддийских монахов, которые переселились сюда почти 150 лет назад. Похоже, он втайне гордился тем, что, в отличие от практиков Дахана и Великого Азиатского Альянса, придерживался более чистого учения, традиционного. Значит, он потомок волшебников, которые эмигрировали еще до того, как о магии стало известно, да?» Эти люди считали себя приверженцами традиций, но по сравнению с волшебниками, которые укоренились в этой стране сотни лет назад, они новички. Нетрудно представить, что заклинатели не чувствовали себя здесь своими. Странное старомодное имя олицетворяло желание родителей влиться в ряды японских практиков. Сам же Оуми Кадзукию, вероятно, выбрал совсем противоположный путь. Он особенно недолюбливал волшебников Амёдзи. И Гудзе этим воспользовался. Скорее всего, ему можно посочувствовать, но это не повод для оправдания. «Верно», — подумал Тация и продолжил спрашивать. «О других соучастниках какую-либо информацию нашли? Проанализировав остаточные образы в трупе Оуми, мы выяснили, что Гудзе раздобыл тела двух людей. Прости, я не знаю, кто они. Раз вы, Цукуба, ничего не узнали, то наверняка это высококлассные волшебники. Ясими-сан и Юка-сан говорили то же самое, Тация-нисан». Трупы волшебников никак не отличаются от трупов простых людей. То, что тело принадлежало волшебнику, никак не помешает его обследовать. Но если поднятые магией мертвецы сохраняют способности, которые имели при жизни, то с помощью магии восприятия можно запутать преследователей. Безголовый дракон имел технологию преобразования мозга волшебников в устройство под названием «усилитель волшебства», помогающее вызывать конкретную магию. Наверняка Гудзе, руководивший организацией из тени, способен на что-то подобное. Если предположить, что Гудзе не мог использовать навыки мертвых волшебников, то старик не стал бы даже пытаться использовать силы умерших генераторов, намного легче просто взорвать их. «Как он может использовать способности, которыми человек обладал при жизни?» – задумался Тация. «Все считают, что магия – сила разума. Других идей просто нет. Но что такое разум?» На этот фундаментальный вопрос еще никто не ответил. Все, что есть – гипотезы и догадки. В некоторых вопросах существовали почти доказанные теории, но касательно других мнения экспертов разделились. Например, из чего сделан разум? Теория гласит, что из пушионов. А где он находится? Есть множество версий. В информационном измерении есть отдельные измерения разума, он существует как сущность в этом мире, или он находится не в фиксированном месте, а всегда плавает. Каждая из гипотез имела своих сторонников. Если мертвец способен применять магию, то живой разум перестал быть обязательным условием. В чем тогда принципиальная разница между живым и неживым? Тацу интуитивно понимал, что невозможно оживить тех, кто умер, даже не интуитивно, а подсознательно. Магия восстановления привела его к однозначному заключению: между жизнью и смертью есть четкая граница. Но если труп способен использовать силу разума под названием магия, то он может обладать и другими способностями разума, намерениями, памятью и эмоциями. А раз так, то мертвец может обладать той же личностью, что и при жизни. Чем же он отличается от живого человека? «Анисама? Тация-сан? Тация-нисан? А, простите». Голосами Юки, Аяка и Фуми вернули его в реальность. Похоже, Тация надолго ушел в себя, что было редкостью. «Нет, это ты прости. Ты задумался о чем-то важном?» «Ладно». Решил Тация сменить тему разговора, прежде чем это переросло в бесконечный обмен извинениями с Миюки. «Вернемся к первому вопросу. Зачем вы пришли? Конечно, есть вероятность, что связь могут перехватить, но я не думаю, что вы здесь лишь для того, чтобы сообщить результат расследования». Парень посмотрел на Фуми и Аяка. «Вы пришли, чтобы охранять Миюки в мое отсутствие?» Близнецы переглянулись, Аяка вздохнула и пробормотала. «Тация-сан, мне начинает казаться, что ты слишком проницателен». Девушка хотела сказать, что он видит людей насквозь, и это был не комплимент. «Мы не участвуем в операции, чтобы не пересечься с семьями Дзимонзи и Сайгуса. То же самое касается нашего отца Юки-сан». Семья Юцуба не хотела показывать другим свой козырь, сильную магию психического вмешательства семей Куроба и Цукуба. Долг перед другими кланами исполнит Тация. «Школа закрыта до выходных, мы вызвались побыть охраной Миюки Анесама. Хотя вряд ли Миюки она сама нуждается в этом, она и так сильна. Мы пробудем здесь до воскресенья, позаботьтесь о нас». Фуми и Аяка поклонились, на что Тацу натянуто улыбнувшись кивнул. «Не беспокойтесь, мне будет легче, если вы останетесь здесь». «Вы остановились в гостинице?» «Да, мы хотим сторожить по очереди, спальня нам не нужна». Иными словами, они собирались охранять Миюки и ночью, что тоже очень важно. «Если вы не против спать в одной комнате, то можете переехать из гостиницы к нам». В бывшей гостевой комнате поселилась Минами, но спальня, которую использовала их мать при жизни, практически все время пустовала, и кровать там была двуспальной. А если вдруг приедет отец, Тацура, его всегда можно отослать на квартиру его второй жены, поскольку влияние Тацуи заметно укрепилось за последние годы. «Нэсан, что будем делать?» – спросил Фумия. Он, как и Аяка, всегда радовался возможности пожить здесь, будь то по личному делу или по заданию, однако предложение разделить с Фумией комнату могло не понравиться сестре. И беспокойство юноши подтвердилось, Аяка слегка нахмурилась, пусть они и близнецы, но уже повзрослевшие. Уловив ее внутренний конфликт, Миюки хотела было предложить остановиться у нее, но Аяка заговорила раньше. «Спасибо за предложение, Тацуя-сан, Миюки Анесама, Минами-тян, позаботьтесь о нас». «Разумеется. Минами, можешь подготовить комнату?» «Конечно». Спокойно ответила девушка и поклонилась, хотя начинать уборку было уже поздновато. «Тогда мы заберем чемоданы из гостиницы», — сказала Аяка и поднялась вместе с братом. «Мне тоже нужно скоро уходить. Миюки, веди себя хорошо. Сегодня я не вернусь». «Да, не сама. Тацуя-сан, удачи!» — поддержала юношу Аяка. Секунды позже Тацу и Миюки также встали с дивана. «Я постараюсь закончить все к завтрашнему утру», — прозвучало в ответ.